Часть восьмая. Сион не мог отличить, были ли это слезы или же дождь. Но он снова закрыл глаза, чтобы остановить слезы, чтобы остановить бессмысленный дождь. Но закрыв глаза, он не увидел свои мечты в этой темноте. Прошлое не вернуть. Теперь пришло время двигаться вперед. Пришло время сделать выбор. Двигаться вперед. Он повел золотыми глазами вниз, и там он увидел Райнера. Райнер был без сознания. Черные волосы всегда в таком беспорядке были пропитаны дождем, даже его одежда была мокрой. «Если он продолжит оставаться здесь, ты простудишься», — тихо сказал Сион. Затем он достал клинок из-за пояса, он взглянул на нож, по клинку стекали капельки воды, и отражался он сам. Бесстрастное пустое отражение. Это была человеческая фигура, еще не была полностью поглощена этим. Итак, теперь ему нужно было сделать выбор по собственному суждению. Сион крепко сжал нож, затем медленно опустил его. Медленно-медленно прижимая нож к шее Райнера, после этого ему оставалось лишь надавить на нож и вогнать его. И тогда его проблема закончится, и тогда Райнер будет спасен. Это не могло продолжаться. Если это продолжится, Райнер станет бессмертным. Он станет жертвой монстра, будет страдать вечность, в отчаянии целую вечность. Он падет в бесконечную тьму, если он не убьет Райнера. «Убей его!» — приказал Сион себе двигаться, направляя силу в руку, держа нож. «Убей его!» Неважно, каким станет мир, другие вещи не имели значения. Чтобы спасти своего друга, я должен его убить. Рука, держащая нож, дрожала. «Сильнее! Просто надави на нож сильнее, и тогда все может закончиться!» Он посмотрел на Райнера, его слезы должны были высохнуть, но в его сознании проплыли бессмысленные воспоминания. В первый раз они встретились, в первый раз они засмеялись, ненужные воспоминания замелькали у него в голове. Ленивое лицо, сонное лицо, немотивированное лицо, сердитое лицо. Этот парень сказал сердитым лицом, он сказал, что это не иллюзия. Он сказал: «Ты сделал довольно». Он явно не знал, что я всегда делал. Ты явно не знал, насколько я предал тебя. Ты явно ничего не знал. Но этот парень сказал: «Я не брошу тебя». Он сказал: «Пойдем». Он сказал: «Я собираюсь вытащить тебя из этой тьмы». У него всегда было такое лицо, словно он обеспокоен. Всегда с этим сонным лицом. Всегда с этим сердитым лицом. Тем не менее, в конце концов, он все еще улыбался мне. Итак, я собираюсь вытащить тебя из тьмы. Дождь все шел. Силой сдавив нож, он потянулся к горлу Райнера. Из тьмы. Я собираюсь спасти тебя из тьмы. Но в этот момент он не говорил. Нож не мог получить жизнь Райнера. Райнер все еще спал. Это глупое выражение, лицо лучшего друга, потерявшего сознание. Сион грустно засмеялся. Он отпустил нож. Звякнув, нож упал на землю. Но Райнер все еще не проснулся, с этим ленивым лицом, как обычно, счастливое спящее выражение, как будто не было беспокойства, он так невинно спал. Это лицо было таким же, как в первый раз, когда они встретились. С тех пор, как Сион впервые познакомился с этим парнем, он всегда был сонным, без каких-либо признаков мотивации. Сион рассмеялся. Он смеялся грустно, с бесконечной любовью. Он встал. «Ах, черт побери! Ты победил! Я не смог убить этого парня!» Сказал он. Голос внезапно заговорил. Голос говорил изнутри его тела, голос другого его. Этот голос сказал: «Никто! Никто не победил! Ты — это я!» Сион рассмеялся. Его голос звучал так, будто он рыдал и смеялся над собой. «Это правда. Ты — это я. Да. Я. Мы. Слабые. Да, но нам все же нужно двигаться вперед. Предать наших друзей? Воспринимать наших друзей как жертву? Подтолкнуть наших друзей в ад? А затем двигаться вперед? Да, это невыносимо. А, я трус, который не может даже убить Райнера. Ты и так хорошо справился. Чепуха. Не обременяй себя. Чепуха. Твое решение не было. Не говори глупостей. Что ты понимаешь?» «Что ты вообще понимаешь?» — крикнул Сион. Сён кричал под дождем. Его сердце вот-вот умрет, если это продолжится. Отчаяние похоронит его душу, он будет поглощен тьмой, черной тьмой. Нет, это было уже невозможно. Я хочу исчезнуть. В этот момент голос другого человека грустно сказал: «Так ли это? Съешь меня. Позволь мне исчезнуть. Мое сердце предлагается тебе». «А, я понимаю. Будь уверен. Тебе больше не нужно беспокоиться. После этого я позабочусь об остальном. Мне грустно. Тогда исчезни». Сион кивнул, закрыл глаза. Итак, после этого Сион снова открыл глаза. Он съел печаль изнутри и вышел. На улице все еще был слышен шум дождя. На улице все еще было темно. Он посмотрел на свои ноги. Он увидел товарища у своих ног, его друг, его лучший друг, живое жертвоприношение, отчаяние. Сион посмотрел на отчаяние, прижимая руку к груди. Как и ожидалось, его сердце умирало. Тьма должна была покрыть его дух. Ему хотелось плакать, ему хотелось рвать, и он хотел кричать: «Спаси меня! Спаси меня! Спаси меня! Кто сможет спасти меня от такого рода страданий, от такой печали?» Он хотел кричать, но даже так: «Я двигаюсь вперед», сказал Сион. Он сказал это другому, тому, который исчез в груди. Другому себе, что видел сладкие сны, видел печальные сны. «Все в порядке. Я в порядке. Я двигаюсь вперед». Итак, он пошел вперед, под дождем, шел в темноте. Внезапно он остановился, посмотрел назад. «Мы не встретимся снова, но... видеть тебя в последний раз... здорово, Райнер!» Пробормотал он, но Райнер не проснулся. Дождь был таким сильным, но он спал так, словно ему было очень удобно. Сион рассмеялся, он радостно засмеялся. Затем он... «До свидания!» Он снова пошел вперед. Он больше не оборачивался, потому что если он обернется назад, он будет колебаться. Он больше не обернется назад. Итак, мир изменился в мгновение ока.